Глава 42. Спуск 2. Никита попробовал уцепиться за стену. Все было хорошо. Недавно раздробленные пальцы зажили и сейчас работали как надо. Все-таки удивительная штука это лечение. А еще удивительно, как быстро у Никиты получилось освоить прием с возвращением молота. Все-таки рассчитать момент, когда нужно отменять руну на руке, и когда хватать свое, пусть замедлившееся, но продолжающее крутиться оружие, это очень непросто. Но парень оказался в ситуации, когда он либо сможет, либо умрет. И он сделал правильный выбор. Теперь тренировки, которые раньше могли занять целые месяцы, точно пойдут быстрее. Никита тем временем добрался до следующей платформы. На этот раз он не совершал никаких прыжков и пополз до последнего, чтобы, если рядом окажутся новые мертвецы, он точно заметил их первым. На этот раз, правда, эти предосторожности не понадобились. И ни на первой тропинке, ни на второй никого больше не было. Также на них не было выходов в пещеры, но зато открывался вид на новые ступени, ведущие вниз, на которых можно было снова разглядеть бродящих дварфа-стражей. Что же это за колодец такой? Никита по-новому взглянул на огромный вертикальный тоннель, по которому сейчас спускался. Чем он был раньше? И кто расставил тут этих мертвецов? Естественно, парню никто не ответил, и ему не осталось ничего другого, кроме как продолжать свой спуск. Нет, конечно, можно было вернуться, и как недавно малодушно мечтал, после всего, что он уже преодолел, Никите не терпелось узнать, что же будет там внизу. Тем более, что с бросками молота он уже освоился. А благодаря тишине и правильной тактике можно будет рассчитывать, что мертвецы станут бросаться на него исключительно по одному. Тогда продолжаем. Никита решительно кивнул сам себе и, дождавшись, пока ближайший мертвец окажется поближе, на мгновение выглянул из-за края своей платформы. И дальше все пошло как по накатанной. Парень выманивал своих врагов, сбивал их в полете, а потом ловил свой молот с каждым разом, делая это все увереннее и увереннее. Через десяток платформ он даже почувствовал в себе силы, чтобы работать одновременно с двумя противниками. Никита опробовал на них две стратегии. Пара быстрых бросков одного и того же молота или двойной бросок сразу обоими. В первом случае нужно было действовать на очень большой скорости. Все же сбить первый прыжок, потом призвать молот, и снова его бросить было совсем непросто. Во втором же парень в основном работал над своей координацией. Попасть в две цели одновременно — это еще цветочки. А вот словить два одновременно возвращающихся молота и не сломать себе при этом ничего — это уже было испытанием посложнее. Но Никита справился. Еще через 20 платформ он даже попробовал повторить тот маневр, с которого начал. Раздразнил сразу четверых противников, а потом снял первую пару быстрыми ударами, а вторую — двойным броском. «Да я крут!» Никита исполнил победный танец, глядя вниз, туда, куда упали мертвецы, и откуда, как ему показалось, доносились какие-то новые звуки. Пару мгновений парень не мог понять, что это такое. Но потом его озарило. Раньше он сражался и скидывал врагов с большой высоты, в результате чего они разбивались, разлетаясь на части. Или еще что. Но главное, они больше не могли вернуться. А теперь все изменилось. Похоже, высота после очередного спуска оказалась недостаточно большой, чтобы мертвые дварфы окончательно убились. И вот они снова лезли вверх, чтобы расправиться со своим обидчиком. Цокот от цепляющихся за стену, закованных в латы рук и ног. Красные огоньки от пылающих ненавистью глаз. А еще Никита неожиданно понял, что повторять свои ошибки и прыгать на него никто больше не будет. Мертвые дварфы так и доползут до него, не слезая со стены, а потом на своих двоих окружат и разорвут на части. Единственное, что ему остается, это бежать. Надеюсь, что он успеет оторваться и спасти свою жалкую жизнь. «Не дождетесь!» Внутри Никиты проснулся дух охоты. Тот самый, что помогал ему, когда он бросался защищать слабых, что придал ему сил, когда он активировал офицерский патент и поднялся против Саймуса Квилла. Парень осознал, что пусть враги и не будут прыгать, но на стенах они все равно уязвимы. И он замахнулся молотом в первый раз. Три броска, и три мертвеца отправились вниз. Увы, они тут же вскочили и снова принялись карабкаться к своей цели. Но парень был к этому готов. Он специально не трогал четвертого дварфа-стража. И дав ему добраться до своей платформы, повторил прием, что однажды принес ему победу. Сорвал со своей жертвы шлем, наклеил липкую ленту, а потом со всего размаху зарядил в него молотом аж два раза. Первый, чтобы сбросить с платформы. Второй, чтобы достать в полете и окончательно разнести своему противнику голову. Увы, даже два удара не смогли того прикончить. Снизу все так же раздавался шорох от пытающегося поймать равновесие тела. Но был и плюс. Как минимум два дварфа больше не пытались карабкаться наверх и убить Никиту. В общем, парень был очень доволен достигнутым результатом и повторил эту комбинацию еще трижды. В итоге он стал обладателем теперь уже пяти шлемов мертвых дварфов, а внизу теперь шуршали и бились о стены уже четыре тела. Никита взял паузу на пару секунд, чтобы перевести дыхание, а потом принялся спускаться дальше. После такой победы он был уверен в этом, нужно развивать успех. Тем более, что дно этой вертикальной шахты было уже совсем близко, и парню не терпелось узнать, что же его будет там ждать. Никита спрыгнул сначала на один очищенный от мертвецов карниз, потом на другой, а затем его уже привыкшие к сумраку подземелья глаза смогли наконец разглядеть дно тоннеля. И парня от увиденного пробила дрожь. Он был уверен, что готов ко всему, но, как оказалось, реальность сумела преподнести ему сюрприз. Даже после всего, что он уже успел пережить. На дне тоннеля копошилось около сотни мертвецов, самых разных форм и оттенков. Неизвестно, что они делали здесь до появления парня. Но теперь упавшие сверху дварфы-стражи явно навели среди них что-то вроде паники. Или их хозяин просто отдал соответствующий приказ. В любом случае, сейчас вся эта толпа в едином порыве медленно и неумолимо двигалась, кто-то шел, кто-то полз, в сторону огромной арки, через которую открывался вид на огромных размеров пещеру. Никита пытался рассмотреть детали того, что творилось за аркой, но все, что он видел, это была только армия мертвецов, отступающая к высоченной каменной стене и горе из трупов, возвышавшейся рядом с ней.